Со смертью князя многое изменилось. Сразу навалились заботы, с которыми ей справиться не удалось или не было уже охоты. Строительство дворца в Массандре, возведенного уже до крыши, остановилось. Требовались непрестанный надзор за виноторговлей, каждодневная занятость десятками больших и маленьких проблем. Конечно, без помощи брата, князя Владимира Васильевича Трубецкого, ей пришлось бы совсем тяжко. И первый раз вдова Воронцова оценила, какой крепкой стеной, что защищала ее, как оранжерейный цветок от любой непогоды, был муж. Вступление в наследство требовало исполнения разного рода формальностей и писания бумаг. Воронцова относилась к этому с полной серьезностью, чтобы иметь обеспеченное будущее. Но как ни крути, ее жизнь клонилась к закату. Разменяв седьмой десяток, Марья Васильевна относительно себя была спокойна, на ее век хватит. Целью всех усилий становилось обеспечить изрядное состояние сыну. Воронцовское добро должно послужить после нее Николаю. Будучи женщиной умной, она, конечно, понимала, родительской энергией, жизненной хваткой ее любимое дитя не обладает. Она появлялась в Петербурге как ураган, и все еще блистала, несмотря на зрелые годы, выразительно писала о встречах в воронцовском особняке на Мойке Шереметьев. «Бывал я не раз на вечерах княгини, разговоры были необузданы, все было блестяще, но чувствовалась фальшивая нотка. Тут пребывал ее любимец и единственный сын Николай Столыпин, существо, изуродованное жизнью и воспитанием, но природой не обделенное». И невольно думается о том, что природа по какому-то своему разумению этой сильной, цветущей женщине дала только одного ребенка — дитя любви. Словно провидение пожелало запечатлеть в нем одном особого рода память, не давая затмить ее никем иным. Но у каждого из пришедших в этот мир своя дорога. Где та грань, которую не должны переходить родительская любовь и воля, слава или смерть? Когда-то княгиня Борятинская уберегла себя от искушения помешать этому дерзкому вызову судьбе, брошенному ее любимцем Александром. Совсем другое ожидало его сына. Николай давно превратился в крупного, полного сил мужчину. Однако деспотичная любовь всегда требует жертв. Из двух людей, объединенных необыкновенной привязанностью, Марья Васильевна и Николай, жертвой пришлось стать ему. С сожалением глядели окружающие на этого подавленного материнской властью человека, который выглядел взрослым дитятей, безвольным, не решающимся ни на один самостоятельный шаг. Наступило время, очень омрачившее жизнь Марьи Васильевны. Дело в том, что пожелание князя Семена Михайловича оставить за женой Алупку не имело юридической основы. Закон диктовал, что майоратное, то есть неделимое имение, могло быть передано или наследнику супругов, какового у них не оказалось. Николай Столыпин, сын княгини, естественно, не имел никаких прав на воронцовское добро, или старшему в роду Воронцовых по мужской линии. Таковым оказался племянник Семена Михайловича, сын его умершей сестры Софьи Михайловны Воронцовой-Шуваловой, граф Павел Шувалов. За плечами этого хоть и молодого, но больного человека, полуидиота, стояла влиятельная родня, один из представителей которой являлся министром императорского двора и уделов. Наступление на Марью Васильевну, на первых порах не желавшую, видимо, отдавать Алупку, велось мощно и продуманно. В прессе появились публикации, упрекавшие ее в равнодушии к воронцовскому имению. Ей нет никакого дела ни до Алупки, ни до дворца. Еще немного, и этот парк красоты, именуемый Алупкой, погибнет. Положение для Воронцовой складывалось действительно безвыходное. Как писал один из их с мужем друзей, Павел Шувалов, въехал в Алупкинский дворец вскоре после кончины Семена Михайловича, лишив таким образом княгиню достойного помещения. Не удалось, видимо, и достичь компромисса. Воронцовская родня всегда проявляла нетерпимость и раздражение к жене покойного. Но и Марья Васильевна не собиралась тихонько прикрыть за собой дверь и бесследно удалиться. Потеря Алупки, где она прожила почти три десятилетия, обернулась для княгини драмой. И финал этой драмы был обставлен со свойственными ей размахом и полным равнодушием к людскому мнению. Не имея возможности увести саму Алупку, Марья Васильевна буквально опустошила дворец. На корабль, зафрахтованный ею и стоявший на рейде, были погружены все ценности его внутреннего убранства. По существу Воронцова действовала согласно завещанию мужа и забрала благоприобретенные семейством вещи, если уж ее выселяли из дворца. К тому же и для нее, и для Шуваловых Алупкинский дворец оставался прежде всего жилым домом. Общественность же видела в нем музей и резко реагировала на действия княгини. В газете «Новороссийский телеграф» появились обличающие статьи. До сих пор служители Воронцовского дворца-музея сукаризны поминают Марью Васильевну, лишившую Алупку ее былого блеска, многих мемориальных вещей, исторических реликвий, накопленных одним из самых могущественных семейств России. Могла ли Марья Васильевна знать о будущей революции, экспроприации экспроприаторов и что воронцовское наследство объявит общенародным достоянием? Все, что началось со смертью ее мужа, представлялось банальной семейной схваткой, которая велась со стороны Шуваловых далеко не благородными методами. Но и Марье Васильевне было не свойственно пребывать в роли обобранной жертвы. Вот Алупка и пострадала из-за разбушевавшихся человеческих страстей. Спустя лет 10 после разгрома, как выражались, дворца, одного из посетителей водил по опустевшим залам, доживавший в Алупке свой век татарин, слуга Воронцовых. «То ли тут было!» — воскликнул Абибула. «Теперь у нас во дворце остались одни голые стены. Вдова Семена Михайловича, сына Михаила Семеновича, увезла отсюда движимости на 3 миллиона рублей. Два парохода загрузили вещами, а одна другой дороже. Все в Италию отправлено». «Разве она была итальянка?» «Нет, русская, урожденная княжна Трубецкая. Ей предлагали уплатить деньгами, но она не согласилась. Дошло дело до суда. Судили 6 лет, а все-таки ничего не могли сделать». Над каминами и на боковых стенах были помещены большие потемневшие пейзажные картины итальянской работы. «Вот видите, — указал я на них Абибуле, — кое-что уцелело. И они уже были сняты со стен, — заметил он, — да только удалось их как-то отстоять». Это правда. Произведения французского художника Робера, лишь случайно не попавшие на палубу корабля, считаются на сегодня едва ли не лучшими в его творчестве. Спустя 2 года после смерти мужа Воронцова написала ректору Новороссийского университета о том, что покойный князь неоднократно выражал желание отдать его библиотеку, находившуюся в майоратном доме в Одессе, Новороссийскому университету в знак горячей любви к бывшему Ришельевскому лицею, где он получил свое образование. Самую ценную из библиотек Воронцовых, собранную 4 поколениями этой семьи, Марья Васильевна передала университету. Что же касается Алупки, то, забегая вперед, отметим, как это бывает почти всегда при семейных разделах, которые проходят в чаду скандала и непримиримости, дело закончилось довольно безрадостно. Новый хозяин не успел попользоваться с такой страстью, отвоеванной Алупкой. После его смерти наследником стал брат Михаил Шувалов, но без особой охоты. Содержание Алупки стоило огромных денег и, наверное, любви к ней. Вот с этим-то вышла заминка. На долгие 20 лет дворец и парк погрузились в дрему, словно живые существа, смирившиеся с тем, что лучшее их время позади. И любознательный паломник, забредая в опустевшее гнездо Воронцовых, оказывался во власти непередаваемых чувств, будто шагнул в иной, иллюзорный мир и ищет в нем свою дорогую потерю. Есть в старых зданиях таинственная прелесть, изысканная грусть, щемящая печаль, теней минувшего в них будто слышен шелест, и звук угаснувший еще не отзвучал. В старинных комнатах мне чудятся наветы, будящие в душе неведомый мотив, как будто чья-то мысль, напев давно пропетый, все продолжает жить, столетия охватив. Итак, корабли, наполненные сокровищами Воронцовых, взяли курс к берегам Италии. Сюда, распродав российскую недвижимость, Марья Васильевна решила переселиться навсегда. Эти края, где небо, как любовь, приветливо сияет, напоминали Крым, Алупку, прошлую жизнь. Одиночество Воронцова не чувствовало, в Италии всегда было немало русских. Но самое главное, здесь обосновался и ее брат, князь Александр Трубецкой. После бурной молодости, романа с императрицей и неудачного сватовства красавицы Леонилле Борятинской, он снизил планку своих притязаний, женился на дочери той самой Тальони, романтической дивы-балерины, по которой сходил когда-то с ума Николаевский Петербург. Трубецкой поступил умно, брак удался. Жена была некрасива, но богата, плодовита, обожала его и ценила титул, который неимущий князь преподнес ей в качестве свадебного подарка. Марья Васильевна облюбовала себе во Флоренции виллу под названием «Маргарита». Здесь и разместила сокровища Алупки. Умерла Воронцова в 1895 году, но не в Италии, а на юге Франции, в Ницце. Со скудностью и нехватками она разминулась, всегда оставаясь при деньгах, чего, собственно, всегда желала. Счастливая старость. И кто только додумался до такого нелепого словосочетания? Может ли женщина без гнетущего чувства наблюдать, как покидают ее силы, здоровье, как неузнаваемо меняется лицо, и сознавать, что приближается тот необозначенный на календарях день, когда взойдет солнце, а тебя уже нет? До последнего часа самой сильной привязанностью Марьи Васильевны оставался сын Николай. Красавец, человек обеспеченный, он так и не женился. И в этом усматривается властная рука матери, отводившая от своего сокровища каждую претендентку, как недостойную. Старость многих женщин скрашивают лишь мысли о былом, и хорошо, если они таковы, что способны согреть холодеющую кровь. Само собой, у Марьи Васильевны таких мыслей имелось в избытке. И до конца дней оставалась сладчайшая возможность, глядя на Николая, вспоминать того, чьи черты с такой щемящей точностью повторились в сыне. Вспоминать свое молодое, сумасбродное, ускользнувшее счастье.